Это обязательное требование для перемещения по цивилизованным системам. Не у всех, покачал головой. У рабов их нет. Рабам не требуется право на личную идентификацию. Каких рабов? Удивленно спросил Корен, бровь поползла вверх. Дело в том, что я раб, спокойно произнес в ответ. А как известно, рабы не имеют карты ФПИ. Мы собственность, а не граждане. Ошибаетесь, покачал головой Корен. Даже рабы имеют карты ФПИ в современных цивилизованных системах. Это требование безопасности. Тишина, повисшая в кабинете, была оглушительной. Дарс уставился на меня с таким выражением лица, словно только что заявил, что умею летать без технических средств. Вен приоткрыл рот от удивления. Корен же нахмурился, явно не ожидая такого неординарного поворота. «Ну тогда этот вопрос не ко мне, а к нему», — сказал и кивнул в сторону Дарса, одновременно перекидывая ему на нейросеть детально проработанный договор купли-продажи. «Вы знаете, господин Корен, дело в том, что не знал, что у него нет карты ФПИ», — ответил Дарс, при этом удивленно смотря на меня широко раскрытыми глазами. «Вот документ о покупке. Приобрел его на небольшой бирже на шахтерской станции «Карган» несколько месяцев назад. Сделка была совершенно официальной». Корен открыл и стал внимательно изучать голографическую копию документа, поворачивая под разными углами. Документ был безупречен, всю ночь работал над его изготовлением, взломав защищенную базу данных небольшой биржи и внося все необходимые записи в нужные реестры. «Карган», — пробормотал начальник СБ, явно пытаясь что-то вспомнить или усиленно делал вил, что пытается вспомнить. «Это же вроде на самой окраине сектора. Дикие территории вроде». «Именно там», — подтвердил с каменным выражением лица. Дарс медленно обернулся ко мне и в потемневших глазах увидел странную смесь восхищения и ужаса. Он понял, что я только что ловко выкрутился из искусно расставленной ловушки начальником СБ и что деньги не придется возвращать. «И сколько же вы за него заплатили?» — поинтересовался Корен, обращаясь к Дарсу и не отрывая взгляда от документа. «Я, Дарс явно растерялся, не зная, какую сумму назвать. 1050 кредитов вроде, не помню уже точно, там в документе должно быть указано вроде, довольно дорого для роботехника», — заметил следователь с подозрением. «Несомненно, дорого, но я рассчитывал быстро окупить эти вложения», — оправдывался Дарс. «Хороших специалистов днем с огнем не сыщешь». «Понятно», — кивнул Корен, продолжая тщательно изучать каждую печать и подпись в документе. «А что именно побудило вас к такой экзотической покупке, господин Коулман? Рабство ведь не самый популярный способ найма персонала. Хороших техников сложно найти», — наконец нашелся с ответом Дарс. «А раб не сбежит и не потребует повышения зарплаты. Экономически это выгодно в долгосрочной перспективе». «Логично», — согласился начальник СБ. Он еще раз внимательно посмотрел на документ, затем перевел пронзительный взгляд на меня. «А теперь расскажите, как ваш раб оказался способен победить боевого андроида?» «Удача», — пожал плечами Дарс. «И немного везения. Плюс хорошая физическая подготовка». «Интересная история», — пробормотал Корен задумчиво. «Очень и очень интересная». «Карган», — пробормотал следователь, еще раз изучая голографические печати и цифровые подписи. «Действительно, этот документ выглядит подлинным. Только что проверил через глобальную межзвездную сеть, запись есть в официальной базе данных биржи Каргана». Дарс облегченно выдохнул, но следователь еще не закончил свою игру. «Правда, есть одна небольшая деталь», — продолжил Корен с хищной улыбкой, от которой по спине побежали мурашки. «Эта запись была внесена в систему всего 12 часов назад. Очень интересное совпадение, не правда ли?» Почувствовал, как Дарс напрягся рядом всем телом, а адвокат Вен нервно сглотнул. «Возможно, там просто кто-то поленился вовремя оформить документы», — невозмутимо ответил Дарс, стараясь сохранить спокойствие. «На Каргане с административной дисциплиной не очень строго. Дикие территории, что с них взять?» «Возможно», — согласился Корен с ироничной улыбкой. «А возможно, кто-то очень умный и технически подкованный решил заранее подготовиться к возможным неудобным вопросам». Он еще раз внимательно изучил документ под разными углами, затем перевел испытующий взгляд на меня. «Господин Коулман», — обратился к Дарсу, — «а вы можете объяснить, почему ваш раб ходит без контрольного ошейника? Он справился с боевым андроидом, вы представляете, что он может сделать с обычными разумными существами на станции?» Дарс, все еще приходя в себя после первого информационного шока, быстро сообразил, как это без ошейника. Возмутился он с искренним негодованием. «Вон же на нем ошейник!» И показал дрожащей рукой на эмми-браслет на моей шее. Вообще браслет в действительности был одноразовым, и еще вчера я собирался его снять и выбросить, но просто забыл о нем, так как всю ночь напролет занимался сложнейшим взломом защищенной системы Карган. Теперь эта случайная забывчивость сыграла мне на руку как нельзя лучше. Корен сощурился и нахмурился, внимательно приглядываясь к браслету, что за странный у него ошейник. Пробормотал он, внимательно его рассматривая. Выглядит не совсем обычно для стандартного контрольного устройства. Ошейник как ошейник, пожал плечами Дарс с напускным равнодушием. в технических тонкостях я не разбираюсь. Купил вместе с ним на той же захудалой станции. Начальник СБ еще некоторое время внимательно изучал мой браслет, явно что-то, подозревая, но формально придраться было абсолютно ни к чему. Впрочем, формально все в полном порядке, произнес, наконец. У меня нет веских оснований сомневаться в подлинности ваших документов, но есть еще один важный вопрос, господин Дарс. Как же он у вас существует без карты FPI? А зачем она ему? Удивился Дарс. Он с корабля практически не выходит. Вчера было редкое исключение ради небольшого заработка и разминки. Как зачем? Нахмурился Корен. А если он сбежит от вас, как искать станете без системы идентификации? Это серьезный административный непорядок. Давайте прямо сейчас оформим ему карту FPI. Предложил начальник СБ с готовностью. Никуда он не сбежит, заверил Дарс Корена. Да и, собственно, здесь еще дело в другом, он категорически не хочет принимать гражданство какой-либо империи. Чего так? Удивился Корен. Тем более, что у нас не Аварская империя, а независимое баронство. У меня есть гражданство на планете, откуда меня силой выкрали, ответил ему твердо. Никаких других гражданств принимать не намерен. Что ж, господа, произнес Корен после долгой паузы, пока что все. Но думаю, мы еще не раз увидимся в ближайшем будущем. Очень и очень скоро.